Еще сталкивается в одном учреждении, где выдают пайки продуктовые, сталкивается с Собакевичем, которому удалось получить много пайков. Он получил сначала обыкновенный, потом увеличенный, потом особый, потом академический. И все ему было мало. Чичику стало очень завидно, и поэтому Чичиков, скользя по паркету данного учреждения, наигрывает и напевает танго. Почему я подумал, что Чичиков должен петь танго? Потому что, во-первых, это 20-е годы, когда модно танго, а во-вторых, потому что Чичиков сродни Остапу Бендеру. Так мне показалось, так автор придумал. Мне непривычен ритм мой танго, и словословия анкет. Где-то скупыми да и нет. Купюры свежие из банка, закаты не пустяки. За человеческие души так не развешивайте уши. И умники, и дураки, пока в пеленках Бендер где-то, покуда катит мой вазок, как говорится, с того цвета, кольцу на клавиши паркета, прижав к груди академический паёк, прижав к груди цыплята табака. Мне непонятен робкий робот за ерундой очередей. Я сам из маленьких людей, зато большой имею опыт, где нужно дать, где можно брать. По золотому полотену, и коль я гну вот эту спину, то значит есть за что карать. Потом в пеленках Бендер где-то, покуда катит мой вазок, как говорится, с того цвета, скользну на клавиши паркета, прижав к груди академический паёк, прижав к груди цыплята табака. Парень, мне кажется, мог в эти годы стать, ну, скажем, он мог бы быть и контрабандистом, он мог бы быть и жуликом, он бы мог быть кем угодно, характер у него скверный. И вот я себе представил его вот таким, каким сейчас я его покажу, и основываясь на эпизоде, который произошел в этой вещи. Чичиков узнал от Ноздрева, что тот занялся перепродажей кинжалов за границу. Он закупил партию грузинских кинжалов и, значит, продавал их через внешторг. И на этом деле как-то вот проживлялся. Но кинжалы ему вернули, поскольку на них оказалась чисто русская фамилия, там, типа, скажем, Козьма Никаноров. И, значит, кинжалы не старинные, не грузинские, ему эти кинжалы, значит, вернули. И, значит, он возмущен этим фактом, но дело не в этом. Значит, у меня вот такой вот, называется эта песенка о Непе. И ее должен персонаж петь похоже на Ноздрева. Не обязательно сам Ноздрев, значит, это как уже режиссер решит. Все дворянки нашего двора поснимали шляпы с черным крепом, а Дуня вышла в шубе из бобра, но панель когда запахла непом, пум-пум, что не реквизировал губком, что могла в трубе от граммофона, а схоронила Дуня глубоко, как печальный труп Тутанхамона. Вот мы товары, товары заряжали, эй, налетайте, граждане, кому? Контрабанда, заграничные кинжалы, а наган мне нужен самому. А деньги, как бумага, не в цене, снова от привоза до Арбата. Ох, сколько ходит золота в стране, что там оружейная палата. Что там ГПУ или налет, то найдут, а это ж не заметят. А Непмана холера не берет, и они резвят, словно дети, кричат: «Товар, товар, товар, залежалые, налетайте, граждане, кому?» Контрабанда, заграничные кинжалы, а наган мне нужен самому. А порядку не было и нет, бедный, бедный кантор с горя ест ястребное. Кто это уронил авторитет? Ох, какое время козырное! Чарти, Керни, заполни тюрьму! Нет товаров, и налетов нет! подняли тревогу, продавали товар, забежала ей, налетайте, граждане, кому? Контрабанда, заграничные кинжалы, наган, не нужен самому. Не хочу обделять тех, кто вчера не был на вечере под этим петухам, поэтому еще спою пару песен из третьих петухов, тем спектакля. Тем более, что мне вчера крайне трудно было и одно, и второе, и другое делать качественно. Тут отвлечешься на текст, тут отвлечешься на песни. Все-таки это задумано для двоих, надо вдвоем, наверное, это все делать. Первая песня, с которой начинается спектакль «До третьих петухов» по сказке Василия Макаровича Шукшина, как я уже говорил, или как вы уже знаете. Первая песня называется «Песенка о времени и о себе». На месте до камни до попалю. Парандарай-да-дай-лай-ра-ра-ра. На месте до камни до попалю. Фляги влагой грешеной наполнены, а флаги поизглёстаны грибами. Делу с пачки бешеной ходи бахны, а вот слава бы не стали бы грибы ими. Вот слава бы не стали мы гривы. А кони то в голову, а то на цепи, тонем то в болоте, а то в темени. А сколь еще голов буйных надо бы, чтобы повезло роду племени. Бам-дарай-дарай-дарай-дарай-дарай. Чтобы повезло роду племени. И живем не химией, а ржаным, и жневьем прошли ухабами, потому глухими услышаны и ласканы красивыми бабами. Бам-та-та-та-та-та-та-та-та, ласканы красивыми бабами. Ни стекла, ни стрелы, ни пусты, ни цвета, а все ж таки протопали. Наши кони времени, зной да встынь, на месте до камни да попалю. Песенка «Бабы Яги». Баба Яга, мне кажется, женщина довольно молодой, эмансипированной, поскольку у нее дочь на выданье, ей не более 40, к тому же она живет все время на свежем воздухе, и, значит, давно не видела живого человека. Ну, в общем, интересная такая самостоятельная женщина. Дочку вот родила. Ну, в общем, самостоятельная, эмансипированная, суфражистка. Вот поэтому такая получилась песенка «Бабы Яги». Я здесь живу не по распределению, надеюсь, замужество мне не грозит. Глухая тоска на моем поселении, а молодец был, но сбежал паразит. А я не то, что споткнулась на кочке, я ж пал в неравной борьбе. Не то, чтоб я мать одинокочка, я вроде бы эмансипей. Вы все про метлу постеснялись хотя бы, людская молва, и не то напридет. Я же баба-яга, понимаете, баба, а ежели баба у бабы дитё. И не важно, сынок или дочка, и не век же одной куховать. Не важно, что мать одинокочка, но очень важно, что мать, ах, мне, овы, живой водою, чтоб спала на свой, костяная нога. Бывало ты, колики, я молодою, а старости кожная баба, не за тем, кто обучает самиска. Не сметь меня уподоблять, враги говорят, суфражистка, а это, простите, не так, не так. Я ток в любви, ибо сердце не камень, народу известно мое реноме. И к бабе Яге дураки косяками идут, а выходят себе на уме. И что ж вы, шакулики, шпишки, с мужчинами я не строга. Я женщина, вы ж нам шмыришь, а не то, что там баба Яга. очень трогательный персонаж в этой сказке «Змей Горыныч», поскольку он любит романсы, которые и я люблю. Обожаю романсы. Монстро укрепляю мой дух, ем за завтраком бездарных, даровитых на обед. Как это прекрасно быть коварным, а порядочным нет. Сантименты и слюни не по мне, не по мне. От невесты до бабуни всех спалить бы в огне. Что мы маемся, парни, съел и общий привет. Как привычно быть коварным, а порядочным нет. Под душевную песню не оттаять бы душой, сытым мыслям не тесно. Это так хорошо. Съем невесту я на ужин, чтобы не думать ни о ком. Как это привычно быть не мужем, а простым едоком. Вот, теперь я попробую спеть песенку, которую я написал в спектакле по произведениям Исаака Бабеля. Значит, мне бы хотелось, чтобы человек, который не знает творчество Бабеля, после того, как услышал песню, им бы заинтересовался. Вот с этой целью написана эта песня. Мне бы хотелось, чтобы тот, кто не понял, о ком идет речь в этой песне, обратился к творчеству Паустовского, и там бы узнал бы Исааке Бабеле. То есть это не просто штучка, а штучка с дальним прицелом. Вот так ее прошу и рассматривать. Сейчас послушайте ушами, вы укутались в пижаме, наши мальчики в пластронах презирают пуль. Мы выходим, братья, слишком, пушки спрятаны под мишки и засыпаны патроны Сони в редикюль. А мы пошли в синематограф «Арс». Мочистый сюртук слезой водопроводной, смотрели фильмы с Верочкой холодной. И никогда не потрошили касс, мы никогда не потрошили вас. Миллиарды в хилом теле, сейфа маленькой артели, винул пенил, он легавым положил кизяк. Он короля может вишу, и про это смачно пишет постоялец тети Хавы, Шрайбер и Саак. А мы пошли в синематограф «Арс». Мачи в сюртук слезой водопроводной, смотрели фильмы с дырочкой холодной и никогда не потрошили касс. Старый Цирис недостойно нас навел, он стал покойный. Квартирант его известный, ой, какой босяк, будет трогать Исаака. Он не фраер, не писака, сочиняет за одессу, а не лишь бы как. А мы пошли в синематограф «Арс». Почив слезу, сюртук слезой водопроводной, смотрели фильму с Верочкой холодной и никогда не потрошили касс. Годы птички улетели, кто в гробу, кто в постели, с ишиасом и отдышкой, ой, какой налет. Все завязано и паста, но очкастый, головастый, пропечатана та книжка, вас переживет. Как мы пошли в синематограф «Арс». Мочив сюртук слезой водопроводной, смотрели фильму с Верочкой холодной и никогда не потрошили касс. Мы никогда не потрошили вас. Вот это у меня первая общественная реакция. Я еще ни разу не пел, потому что все не накатывал. Ну и где-то уже, так сказать, под конец нашей встречи я примерно всю программу выполнил или почти выполнил. Еще одна шуточная песня, песня «Гротеск». Я обещал показать все жанры, которые я, значит, охватил. Значит, лирическая песня, песня гражданского звучания, шуточная. Вот, значит, теперь песня «Гротеск». песня написана по следам фельетона об ужасном случае, кстати, в этой записке просите его спеть, об ужасном случае, который произошел в одном из южных городов нашей страны. Имеется в виду такой случай, когда директор музыкальной школы, поставив скульптуру, маленькую скульптуру Лаокоона во дворе своей школы, хотел, чтобы дети культурно развивались. Но, увы, кому-то это не понравилось, и пришел слесарь с зубилом и отрубил все, что ему казалось лишним. Все это было, значит, описано в фельетоне, факт такой был, я не мог пройти мимо, и вот такая вот песня. Город маленький, а юге, где сердца и страсти, здесь все знают друг о друге, даже то, что сам забыл. Появляется культура, выставляют на газон пламени свою скульптуру под названием Лаокоон, знаменитую скульптуру под названием Лаокоон. Точно такую, как в Париже, ну, поменьше, раза в три. Мышцы разные наружу выпирают это лотери. Хоть героев породили строй, не тот, не та среда, но змею они давили, как ударники труда. Но змею они давили, как ударники труда. Заметили, где надо, что напротив детский сад. Ах, его свидание и сад, и творит не только сад. А может, просто пожурили, только явно неспроста. Ура! Обрубили неприличные места. Аккуратно обрубили неприличные места. Вот когда случилась драма, и глазели бежал народ, как белеет свежий мрамор там, где грешный был вперед. В академиях не ниже был скандал, от тех вестей и заказанных в Париже были копии частей, и заказанных в Париже были копии. Изготовлены с натуры, только черти их удери. Наша ж копия скульптуры чуть поменьше, раза в три. А поскольку рядом дети, прочь шедевр мировой лишь остали штуки эти, как фонтан питьевой. Если косы дождей целый век расплетает и верти над промокшей землей, озявшее небо давно. Приходите ко мне, пойте добрые песни верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Приходите ко мне, пойте добрые песни верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Не страшно знакомые стены надолго оставить, если рядом друзья, где мы будем, мне все равно. Наши души надежны, прочные связи мостами. Любви и доверия, а третьего нам не дано. Наши души надежны, прочными свяжем мостами. Из любви и доверия, а третьего нам не дано. Но если на нашей планете все может случиться, от огня и от дыма сердцам горячо и темно, только раз не раз, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь и свобода, а третьего нам не дано. Только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы. Есть любовь, свобода, а третьего нам не дано. Если косы дождей, то век расплетает шеверки над промокшей землей, озявшее небо давно. Приходите ко мне, пойте добрые песни верьте. Есть любовь и надежда, а третьего нам не дано. Баллада о звездах. Когда богаты и чисты, небес лиловые колты, души откроем монастырь. О, как скрипучие эти двери, о, как скрипучие эти двери. Льет ли подвластная судам свет вифлеемская звезда, под ней предательство, вражда. А как в нее хотелось верить, о, как в нее хотелось верить. Еще до снятия с креста. И спей глоток свободы, брат, в крови дворянской белый плат, души откроем каземат. О, как скрипучие эти двери, о, как скрипучи эти двери. Гнила тиранова уста, но как на шее борозда, чернополярная звезда. А как в нее хотелось верить, о, как в нее хотелось верить. Еще до страшного суда. А если жизни грош цена, в рубцах и в рубище стена, души откроем арсенал. О, как скрипучи эти двери, о, как скрипучи эти двери. И умирая сотни раз, благословляем звездный час, мы со звездою промеж глаз. А как в нее хотелось верить, о, как в нее хотелось верить. И не извериться хоть раз. Вот слеповатый звездный рой увлек блистательной игрой, в ночь телескоп души открой. О, как скрипучи эти двери, о, как скрипучи эти двери. Как тяжек верности обет, через мираж 2000 лет идет звезды погасший свет. Как в нее хотелось верить, о, как в нее хотелось верить. Да жаль, звезды помине нет. Шар солнца опускается в пыли, здесь спит беда, ступайте осторожно. Окопы, шрамы на лице земли, и сколыхнутся, замелькают даты. Вставай, вставай, огромная страна, смотри, идут, идут отцы-солдаты, и падают на плиты имена, им пули петь о мире не хотели, и звезды не жалели тишины, и до сих пор смолою плачут ели над теми, кто не дожил до весны. Качает ветер звезды из фанеры, но памятью поставлены границы все от знамен и даже не серых. Истории навеки сохранились. хранит, храним и мы, родных и безымянных. Среди белых гор, нашедших свой покой, среди степей и на лесных полянах, ведущих свой последний вечный бой, и над окопом головы склоняем, под реквием осенней тишины себя в душе мы ими проверяем, отцами не пришедшими с войны, отцами не пришедшими с войны. Над вашей трубкой тает серый дым, слова звучат естественно и чисто. Ежурж, поставьте пальцы на воды, над вашей старой трубкой тает дым, и песенка веселого придивка. Ах, чем же нам сродни страдания чужие, мгновения и дни мы вместе пережили. Все Жорж, поставьте чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след, струна звенит светло и серебристо. Где Жорж, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след и песенка веселого флейтиста. Мсье, на кой вам ляд? Казалось бы, все это, но видно, о-ля-ля, поэты есть поэты. Мсье Жорж, над старой трубкой облака растают, как барьер языка, звук под ладонью теплой и бугристой. Мсье Жорж, чужого горя в мире нет, над вашей старой трубкой дымный след и песенка веселого флейтиста, и песенка веселого флейтиста. Судьба ее и дом, и ствол ее, и корни среди седых камней, где песни смерть поправ, полвека горький ком в своем катает горле французский воробей по имени Пиаф. О, сколько нужно сил переступить бессилие, пока горит свеча, о бог ее шансон. Коль дал уж так спаси ее большие крылья на худеньких плечах. Но повезет, так было, возлюбя, голодные, босые, все, кто не без сердец, добро щепоть собрав, молились на тебя, французская мессия, воробушек и нет по имени Пиаф. Молились парижская мессия, воробушек и нет. По имени Пиаф. Так в чем же соль экологических проблем? Земля рада, то есть того, что уцелело, ограды человеческое зенело, что пьет оно, и что я пью и ем. Но жить по-человечески мне не впрок, с утра похмелья, она начужена плотной, а мне надо сохранить инстинкты животные. Он лишь для человечества порог, хоть мой закон, дела людей не власть. Прошу ученых, принимайте срочно меры, я от волнения за жизнь без веры. Курю и пью, и не вступаю в связь. Идите вы ко всем чертям. Идите вы ко всем чертям. Идите вы ко всем чертям. За делом, за советом. Черт знает что, черт знает как. Душа замер, какой пустяк. Ведь эмоциональный шаг. Не пожалеете об этом, если черти вас возьмут, если черти вас возьмут, если черти вас возьмут, возьмут себе в собраты, рога и вам, и нам идут, они наш общий атрибут, поскольку жены ваши лгут, не сомневайтесь вы. Рогаты, катитесь к черту, верьте мне, катитесь к черту, верьте мне. Парам-парам, парам-парам, в метро, в такси, в карете, там ждет вас истина в вине, ведь от того оно в цене, оно заметит вам вполне. Потери все на белом свете, идите вы ко всем чертям, идите вы ко всем чертям, парам-парам, за делом, за советом, черт знает что. Знает как, душа взамен, твой пустяк, ведь зима рациональный шаг. Не пожалеете об этом, пьяна свирела от скуки. Улыбаться неохота, броня моя, моя броня. Отпечаток свой работа наложила на меня. Я ж такая постоянно, и отстаньте наконец. Мое имя Несмеянна, и мое имя Несмеянна, и мое имя Несмеянна. Моя должность продавец. Все проходят злые и грубые нескончаемые потоки. Я стою, поджавши губы, и плюю на потолок. Я ж такая постоянно, и отстаньте, наконец. Мое имя Несмеянна, мое имя Несмеянна, мое имя Несмеянна, моя должность продавец. И зачем улыбок чары, мне ж заменят круглый друзей. Дефицитные товары от мохера до гвоздей. Ведь я такая постоянно, и отстаньте наконец. Мое имя Несмеянна, моя должность продавец. Положи, колыхни атмосферу. Решение торжественно объявил мудрец. Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым, а также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем смех. Точка. Мой так называемый нежданчик прошу считать недействительным. Не отдыхаю, не пью, не ем. В мире столько проблем из гниющих систем. Дуют ветры, пролады, туда фасады, сюда фасады, туда мусоны, сюда мусоны. И все ночи мы бессонны, и все ночи мы бессонны, и все ночи мы бессонны. Но мучает, мучает, мучает газы путь. учащенный пупки, путы власти нелегки, даже взятки гладки, и гладок весь мой путь. Пусть я судья или истец, наконец я ж мудрец. Слышу ворчание, прошу молчания, дабы мысленно пугнуть, все укрепить, пробить, разбить, желаю бронзовым застыть. Я же не вечен, все может быть, но жажду экстаза. Туда посады, туда посады, туда муссоны, и все ночи мы бессонны, и все ночи мы бессонны, и все ночи мы бессонны. Но мучает, мучает, мучает. Пусть учащенный пустяки, путы власти нелегки, если даже взятки сладки, и гладок весь твой путь. Будь я судья или истец, наконец я ж мудрец. Слышу ворчание, прошу молчания, дабы мысль не пугнуть. Не баюкают нас, не качают, вместо сказок дела вороша, суетой маятой докучают, от которой черствеет душа, и живем, не заметив потерю, нашу боль не по-детски правы, самой горькою мерою мерим, и уже не до чуда, увы. Черти, леши, рожи упыри, не страшны, но кто ж виноват, если в нашем несказочном мире зло порою страшнее в автократ, а наивному верит сомниться, будто мир от удачной строки, если только душой не ленится, подобреет всему вопреки. Но скромны результаты искуса, нам Господь ни с того, ни с сего, обреченному праздновать труса, не втолкует ума своего. Но за шуткой, за полунамеком проступает щемящая боль, и глядишь, станет сказка уроком, и за истину ринется в бой. И за истину ринется в бой. Не боюсь. У нас... Событий, сундуки и кладовья, искряга память не растратила добро. Не вяжут руки мне ни кольца годовья, ни страх, творящий из искусства ремесло. И ветры времени огонь души не гасят, и Дон Кихотом по асфальтовым холмам я, слава Богу, на сетла нам бегать, и пора бы уж мельницы сомнения ломать, пора бы мельницы сомнения ломать. Мы дети времени тяжелого подранки, но годы теплышка корявая души своей блистательной подвергнули огранке, а просветленными иначе надо жить. И ветры времени огонь в душе не гасят, и Дон Кихотом по асфальтовым холмам я, слава Богу, на осёдланном бегать, пора бы уже мельницы сомнения ломать, пора бы мельницы сомнения ломать. Рубицы истины пеленуты словами, уходят годы на распутывание фраз. Вон измочаленные жизни жерновами, на все рукой махнули многие из нас. Но ветры времени огонь в душе не гасят, и Дон Кихотом по асфальтовым холмам Ну, я, слава богу, слава богу, на седло нам бегать, пора бы уж мельницы сомнения ломать. Пора бы мельницы сомнения ломать. Наступает осень, самая активная пора творческая. Я люблю эту пору, как и многие пишущие люди. Вот каждый год в это время я пишу какие-то осенние песни. От рассвета к закату, короче, обманчивый гости. Лихо катится время, и звонче удары подков. Накованный повод грохочет, съезжаются гости. Их надежды туманны, закончен сезон отпусков. Накованный повод грохочет, съезжаются гости. Их надежды туманны, закончен сезон отпусков. Пламень тихой свободы истаял, что лето молодые. От потери и жаркая зябка вроде пустяк. Щедро клён на асфальте расставил заплаты золотые. Сам-то гол, как сокол, а не жалко, и нам бы вот так. Щедро клён на асфальте расставил заплаты золотые. Там такол, как такол, а не жалко, и нам бы вот так. Не скупиться, подобно природе, на щедрый подарок. И учиться, и слушать, так нет, в этом наша вина. Сквозняки на охоту выходят из каменных арок. Воробьями накоплены души, сутула спина. Сквозняки на охоту выходят из каменных арок. Воробьями напухлены души, сутула спина. Добротой да наполнится ларчик, все прочее мимо. Мастера на награды литую еще не кормят. Разжигайте камины пожарче, ждите любимых. Накованный повод взлетает, огонь их грабят. Разжигайте камины пожарче, ждите любимых. Накованный повод взлетает, огонь их грабят. От заката к рассвету, короче, обманчивый мостик. Лихо катится время, и звонче удары подков. Меднокованный обод грохочет, съезжаются гости. Их надежды туманны, закончен сезон отпусков. Скажем, это настроение прошлогоднее, такое мягкое, лирическое, а вот совершенно противоположное этому. После возвращения из отпуска в этом году как-то резко настало похолодание, вдруг пошли дожди. Потом потеплело, стало хорошо, примерно как вот и у вас, такая вот погода у нас держится. Но был период холодных затяжных дождей, который вот вылился вот в такую песню. Причем вот заканчивается дождь, ночью вроде бы выходит луна, холодная такая лунная ночь, на утро опять дождь. И вот такое вот настроение. Песня без названия. Спрятал облачный сморчок поредольную таблетку, сердце алый кулачок. Изнутри колотит в клетку вес воздушного столба. Изувечит нам осанку, загремят по желобам. двадцатки. Ритмичен путь и пульс, в колеснице сивый мерен, тащи трость, не ну и пусть. Потихоньку лицемерен, мир похож на вокзал, ожидающий посадки, кто-то волю даст слезам. И застиранный пейзаж, лишь зима отбелит прачка, оживляет вернисаж. День похожий, как подачка, патентованная грусть, как твои объятия сладки, по прогнозам, ну и путь. Осадки прятал облачный сморчок, полидольную таблетку, сердце алый кулачок, изнутри колодец в клетку, без воздушного столба, изувечит нам осанку, загремят по желобам. Я сейчас вам спою лирическую песню на украинском языке. У меня единственная лирическая песня есть. Я вчера говорил об этом, кто был, слышал, наверное, что когда исполнилось Павлу Романовичу Поповичу, исполнилось Павлу Романовичу Поповичу 50 лет, наша фирма, немножко там есть у нас контакт, меня попросили, часто обращаются к тем, что, тем, кто пишет стихи, что-нибудь написать, какое-то поздравление. Я написал ему поздравление от имени его ангела-хранителя, который, значит, следил за его полетами в космосе и так далее. Такое шуточное, поскольку я по профессии художник, то, значит, еще и с картинками, такую грамоту просил. Но в процессе работы, как правило, бывают какие-то отходы творческие. Вот таким творческим отходом получились куплеты, написанные на украинском языке. И они носили лирический характер. Я эти куплеты положил на музыку и показал товарищу, который отправлялся в гости в Звездный. Он посмотрел и говорит: по-моему, это должно Павлу Романовичу понравиться. Записали на магнитофон эту песенку, и она, значит, очень тронула юбиляра, осталась ему на память. Вот. Он даже так, как сказал мне товарищ, так, сентиментальный такой мужчина, так смахнул слезу, говорит: что этому хлопцу надо? Ему ничего не надо, у него все есть. Ты, кажется, такая золотая рыбка. Ну, в общем, будем считать, что все-таки творчество бескорыстно. Она была написана без всяких так задних мыслей, эта песня. Лирическая песня. Клекотіли, пам'ятаєш, денько, як благав маленький хлопчик, ой ти, пташко мила, кинь мені пір'їночку, зроблю собі крила. Бігався до волі стежками в долині, зроблю крила і літатиму, де зіроньки сині, і як спотів, так сталося крильця та за спинку, та поволі вище вгору, ой, куди ж ти, синку? Чеку, куди ж ти, зітхає матуся, не лякай Дайтесь ненечку, я ж не розіб'юся. Ой, летіли величенькі кожне, як горобчик. Чи вони такі маленькі, чи я вже не хлопчик? Ще є сила, ще є крила, хоч сивіє пір'я. Ще зірки зриваю з неба, вже ціле зозір'я. Заплющу тільки очі, хатинки далекі. То дитинство, де у небі клекочуть лелеки. Это маленький мир в смутном перечне лет. Открывая клавир, приготовимся к священодейству. Ой, пастуший рожок, я стою среди сжатых полей. И тревожит и жжет ностальгия по детству. Ой, пастуший рожок, я стою среди сжатых полей. И тревожит и жжет ностальгия по детству. Боже, сколько утрат мой усеяла путь. В пору тризну справлять по такому шальному наследству. Но приходит не зло, а прозрачная светлая грусть. И земное тепло в ностальгии по детству. Но приходит не зло, а такая прозрачная грусть. И земное тепло в ностальгии по детству. Нам второго дыхания близость слышна. Жизнь крута и лиха, сколь пред нею ты не раболепствуй. Третья молодость дым, ибо молодость только одна. Остальное плоды ностальгии по детству. Третья молодость дым, ибо молодость только одна. Остальное плоды ностальгии по детству. Вторая песня из этого цикла называется «21 июня». Еще грызем на лавочках подсолнухом плоды, на фортепианных палочках чернильные следы. И не кружится, сажится и дышится легко, а главное, что кажется, до смерти далеко. И еще не слышно грохота, живет спокойно Брест. В Москве дрожит от хохота кинотеатр «Прогресс». И небо не расколото, и в мире тишина. Лишь завтра скажет Молотов: война. Еще не грязь осенняя, и жив мой старший брат. Еще без затемнения Москва и Ленинград. И зарево закатное, не пламя слова. И девочка плакатная пока еще жива. И в наших играх немцами зовутся не враги. И еще в печах Освенцима лишь хлеб да пироги. От Пушки до Диксона такая тишина. И песня не написана, священная война. Еще бума не вяжется без силы полков. И кажется, все кажется до смерти далеко. И не упали павшие, не поросли травой. И без вести пропавшие есть все до одного. И зеленеют кронами каштану тепра. И почта похоронная еще не разнесла. И еще бинты все белые, покоя полотно. Но ничего не сделаешь, чтоб не было Зачастую автор для того, чтобы выразить какие-то свои настроения, обращается к прошлому. Я слушал недавно записи Вероники Долины, что одна из лучших наших бардесс. Значит, автор женщина, которая полтора часа, два часа поет о себе, и это интересно. Это интересно, значит, явление хорошее. Это не скучно, это умно. Мне нравятся ее работы. Она сказала, что есть песни придуманные и песни непридуманные. Песни непридуманные – это те, которые непосредственно о себе, о том, что происходит, а придуманные – это когда автор подтягивает какие-то события для того, чтобы о чем-то сказать, какую-то мысль свою донести до слушателя. Вот из придуманных песен называется «Горестная песня молодого ямщика». Придорожной корчме. Меня зима исхлестала в кровь коня метель, и сугробы не поднять с дома, в путь не пробу не собрать костей, из колоды все кресты не в масть, пул в народе пастынь чудок, не спешит снега густый пропасть, отсуши стакан до спичу так. Лампады фитилек в углу, лют, что падаль весь полег давно. Ехать надо бы, да плох тулуп, то награды бы, то плох полно. Все ночуем, рукава в пыли, и кричу я, эй, вставай, народ! И спас прошел, и покрова прошли, хорошо бы вас домой порать. Бороды, который год, шапки вороны уперли прочь, и петух, что на заборе врет, и вокруг сплошные боль да ночь. Повинился бы, кто встал, сумел, и помолился, мол, не выстоял, и потихоньку отыскав суме, ты под иконку свечку выставил. Отчаян тут к утру слинял, выручай, мой конь, не трус молвы. Мочи нет, помру, вези меня, а вот проскочим, будем счастливы. Стану солнце я в подмогу звать, сгинет сон и спынь сезонная. Вот тогда я в Бога душу мать, ты разругаем царство сонное. На меня зима. Ну, по себе. Значит, я, как вы уже поняли, я не профессионал-музыкант, я не профессионал-поэт и не профессионал-исполнитель. Хотя, значит, вот год, как я уже тарифицирован нашей филармонией, как аккомпаниатор-исполнитель в этой вот сказке, в этом спектакле. Я работаю дизайнером в КБ технических средств обучения. Значит, я занимаюсь непосредственно тем, что вас окружает. Значит, информационными полями, пульт кафедра с управлением телевизионным и так далее, и так далее. Все, что, значит, является техническим средством. Вот сзади вас проекционные установки и так далее. Это моя работа. А песни – это не моя работа, но это та часть жизни, которая значительно, наверное, ну не больше, но по крайней мере где-то около половины того, что является основной моей работой, значит, в жизни. Я начну с песни, которая некоторым образом характеризует меня является каким-то моим жизненным кредом. Когда-то много лет тому назад я считал, что моя жизненная кредо – это оптимизм, и начинал свои концерты с песни оптимистической. Но прошло какое-то время, и я почувствовал, что быть всю жизнь оптимистом крайне трудно, да и невозможно. Тем более, что Марк Твен когда-то сказал, что нет ничего страшнее молодого пессимиста. И добавил, разве что старого оптимиста. Поэтому песня моя не столь оптимистическая. Называется она «Если откровенно». Пожалуй, это и есть жизненная кредо каждого барда. Если не откровенно, то зачем вообще это нужно? Если откровенно, по-другому не хочу. Если оптимизм поугас, уже печально. Если недопонял, то, наверное, чуть-чуть. А недосказал, так уж, наверное, не случайно. Если пережил сомнений горький перегар. Если, наконец, сказалось, как хотелось. Если отличить умею друга от врага. Кажется, все это называют зрелость. Называют зрелость. Если моя зрелость не звенящая труба, если факты жизни откровенно грубые, если постоянно получаю по зубам, значит, у меня есть, слава Богу, зубы. Если голос хриплый, но помыслы чисты, если зерна слов моих сошли тревога, если вижу, что в обойме меньше холосты, значит, все в порядке, ну и слава Богу. Ну и слава Богу. Если это так, я не жалею ни о чем. Если это так, я не смогу иначе. Просто наше лето в русле осени течет. Листья опадают, кто ж по листьям плачет. Желтые аллеи — это только до весны. Падающий лист не провожаю взглядом, а душа моя, она ж почти без седины. Другой судьбы я не хочу, не надо. Мне другой судьбы не надо. Мне другой судьбы не надо. Песня называется «Прощание с летом». Горячий черный картошкой печеной согрей ладошки. Мы с летом, прощаясь в огонь, затухающий дром, подбросим, зима опрокинет на ветви ноги снегом. Лукошка, наверное, лишь завтра, сегодня ж хозяйка осень. Зима опрокинет на ветви ноги снегом. Лукошка, наверное, лишь завтра, сегодня ж хозяйка осень. До первого снега поладим мы с нею, до первой вьюги. И птицы поспеют, рябины поспела я отведать россыпь. И горечь рябины, как горечь обиды на дальнем юге. Тоску их наполнит и нашу наполнит осень. И горечь рябины, как горечь обиды на дальнем юге. Тоской наполнит и нашу наполнит осень. Как тесно сидим мы, дыханием единым наполним песни. Они не молитвы, но ими налиты сердец. Колосья, все тяготы будем, что было, что будет, делить мы вместе. Но смолкла гитара, лишь облачко пара осень. Парарам, парарам, падам, парарам, падам, там, там. Но смолкла гитара, лишь облачко пара осень. Горячей черной картошкой печеной согрей ладошки. Мы с летом, прощаясь в огонь, затухающий дров подбросим. Зима прокинет на ветви ноги снегов. Лукошка, наверное, лишь завтра, сегодня же хозяйка. О-о-о-о.